Суббота, 20 ноября 1976 года. Над. Трое маячит впереди, едва различимые во тьме пещеры. Над ними нависают чудовища. Рептильные скелеты, сшитые в угрожающих позах, точно в каком-нибудь великанском аттракционе ужасов. Над чувствует, как его кости распадаются, и камень заполняет пустоты. Ловушка. Беги, Нэнси, беги, Дженнет, иначе время настигнет вас, поймает, и вы застынете навеки. Но Нэнси, в твердой уверенности, что он ее не видит, спокойно ковыряет в носу. Лесен силуэт склоняется к детям, продолговатый богоматерь на костях. «Вымерли, это значит, что их больше нет», — говорит она. Над надеется, что его дети не покажутся ей невежественными или глупыми. Он точно помнит, что несколько раз объяснял им значение слова «вымерший». И они уже много раз были в этой галерее, хотя Нэнси предпочитает египетские мумии, а Дженнет любит рыцарский зал, где доспехи, лорды и леди. Неужели они разыгрывают перед Лесей спектакль, чтобы помочь ему? Задают вопросы, симулируя интерес. Неужели они так проницательны, так хитры? Неужели его намерения так очевидны? «Почему нет?» — спрашивает Дженнет. «Почему они все вымерли?» «На самом деле этого никто не знает», — говорит Леся. «Мир переменился, и новые условия им не подошли». Пауза. «Мы нашли много яиц с маленькими динозаврами внутри. Ближе к концу они уже не проклевывались». «Слишком холодно стало, дурочка», — говорит Нэнси, обращаясь к Дженнет. «Это же был ледниковый период». «Ну, не совсем», — начинает Леся, но передумывает. Она оборачивается к Нату, колеблется, чего-то ждет. Нэнси бежит и тянет Ната за рукав, чтобы он нагнулся. Она шепчет ему на ухо, что теперь хочет пойти к мумиям. Дженнет, капризуля, будет протестовать. Потом они как-нибудь договорятся, а время течет, и скоро все они станут на день старше. Как он может их бросить? Как он сможет выносить эти заранее обговоренные субботние встречи, видеть их лишь раз в неделю, вот чем придется заплатить, фунтом своего мяса. Как дела, девочки? Хорошо, папа, фальшь. Ни сказок на ночь, ни внезапных погонь друг за другом по коридорам, ни голосов у входа в подвал. Нечестно. Но либо в этом поступить нечестно, либо в другом. И Леся, еще не тронутая, непорочная, будет рыдать в дверном проеме спальни, где-то в будущем. Поблекнет, станет ронять яркие чешуйки краски, тонкие осколки изогнутого стекла, разбитое украшение. А он, убийца, будет сидеть в баре Селби, все руки в занозах, и думать о том, как жить по совести. Станет ли ему тогда лучше? Он будет смотреть хоккей с другими посетителями бара, присоединяясь к воплям болельщиков. Жить по совести. Его учили, что это единственная желанная цель. Теперь, когда он больше не верит, что это возможно, почему же он все равно старается? Вот он хромает домой из школы, весь в синяках и ссадинах, потому что мать запретила ему драться. Даже когда он меня первый ударил, особенно когда он первый ударил, но он придумал способ ее обойти. Они били маленького мальчика. Нет, этого недостаточно. Трое на одного. Все равно недостаточно. Они обзывали его жиденком. Ага, вот оно. Ее глаза уже сверкают огнем. Смерть ненавистникам. «О, светозарный мальчик мой!» Цитата из стихотворения «Бармаглот» из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла в переводе Орловской. Над, который в 6 лет уже научился лицемерить, который был на добрых 5 сантиметров выше любого из своих обидчиков, сражался с яростным упоением, изобретая все новые несправедливости для оправдания своих победоносных фонарей. Делами, а не верой, как говорят унитарианцы. Он может подробно перечислить причины для бездействия в этой или любой иной ситуации. Однако по опыту собственного прошлого он боится, что все равно безрассудно ринется вперед, вопреки своим сомнениям и даже еще отчаяние, безумнее. Из-за этих сомнений, Из-за своего эгоизма, как непременно скажет кое-кто, только не Элизабет. Она говорит, ей все равно, чем он занимается и кто его подружки, по ее выражению, пока от этого не страдают дети, это тоже ее выражение. Она подразумевает «мои дети». Нат уверен, она подсознательно считает, что дети родились от непорочного зачатия. Она благополучно забыла ту ночь с банным полотенцем и другую ночь, много других ночей. Лень и привычка. Что до него самого, ему хотелось бы думать, что дети уже готовыми выпрыгнули из его головы. Тогда они безраздельно принадлежали бы ему. Но, по правде сказать, Нат знает, с кем останутся дети. Хотя они с Элизабет еще никогда не обсуждали развод. Даже в худшие времена она никогда не пыталась его выставить. И он никогда не угрожал уходом. Но развод незримо присутствует в каждом их разговоре. Тайное оружие, окончательное решение, непроизносимое слово. Он подозревает, что они оба думают об этом почти все время. Размышляют, отвергают. Лучше остановиться прямо сейчас, вместо того, чтобы подхватить Лесю с ковролинового пола галереи эволюции позвоночных, взбежать с ней по ступеням в безлюдный отдел млекопитающих и насекомых, он поблагодарит ее, пожмет ей руку, хоть раз коснется ее, подержит в ладони прохладные тонкие пальцы. Потом они пойдут к мумиям, потом к рыцарским латам, и он постарается не видеть в этих предметах собственное подобие. На улице он утешится попкорном и сигаретой вместо двойного виски, которое ему на самом деле к тому времени понадобится. Они будут ждать на каменных ступенях музея. Семейство, прислонившись к табличке справа от двери «Искусство человека сквозь века», пока Элизабет не появится из неизвестного чистилища, куда она забрела, плотная фигура в черном пальто, идущая ровным шагом вверх по ступеням, чтобы забрать их в назначенное время.